Усмехаясь, Нерон неотрывно глядел в глаза Сенеки, но ничто не дрогнуло в лице старика. «Но я продолжил метаморфозы. Заметь, ты не отгадал уже две. А ведь я все считаю, учитель. Так что постарайся угадать мою третью». И Нерон ударил бичом. И тотчас, в середине арены, там, где находилась пегма, квадрат, покрытый досками, произошло движение. Доски вдруг поднялись, как лепестки распустившегося цветка. И среди них из-под земли медленно вырастала прекрасная нагая девушка. В золотой раковине, в свете факелов, она возникала на мерцающей арене, как та богиня из пены вод. И во след этой явившейся Венере неслись из-под земли озлобленные угрожающие крики и гогот. Нерон воздел руки в немом восторге. Амур схватил невидимый лук и выпустил невидимую стрелу в грудь Нерона. Как бы пораженный стрелой, Нерон схватился за сердце. А Венера, будто обессиленная своим рождением, лениво покачивая бедрами, шла, плыла по арене. «Непроворно!» — зашептал Нерон Сенеки. «Она побывала в трудном сражении там!» И Нерон указал вниз, откуда неслись крики. Амур захохотал. «Ах, да-да, прости, прости, учитель, ты ведь не знаешь, что у нас там!» И, обняв Сенеку, Нерон поволок его к центру арены. В глубине под досками оказалась решетка. Под решеткой открывалась подземная галерея. Она шла вправо и влево. В левой ее части был сад. К деревьям, увешанным фруктами, привязано было множество щебечущих птиц. «Под садом машины», — шептал Нерон. «Завтра они поднимут этот сад на арену. И наше быдло, ой, прости, великий римский народ, набросится на даровые плоды, давя друг друга. Но это будет в перерыве, когда проголодаются. А сначала смотри, смотри туда, праведник». С другой стороны галереи открывалась длинная полость. Большая подземная цирковая зала, куда обычно крючьями стаскивают трупы с арены. Сейчас большая зала была великолепно убрана. Курились благовония, горели масляные лампы. Бесконечный пиршественный стол, уставленный фантастическими яствами, уходил во тьму. Вокруг стола на ложах, церемонно опершись о левую руку, возлежали молодые мужчины и женщины. Рабы торопливо сновали между ложами, наливая вино в кубки.